Дежурный дал отправление. Паровоз плавно, без гудка тронулся и, хлопая отсечкой, начал набирать ход. Аглая взглянула на часы. Им тоже пора. Тронув коня, пошла шагом вдоль пути, с расчетом выехать со станции на идущую рядом с рельсами грунтовку. Верстах в пяти к югу, у разъезда 334 я верста начиналась набитая тропка в западном направлении, на которую намечалось свернуть, так что пока им было по пути с поездом. По станции он шел медленно, подпрыгивая на стрелочных переходах, так что почти и не оторвался от разведчиков. Но за выходным семафором прибавил хода и начал быстро удаляться. «Командир!» — услышала Аглая окрик одного из своих солдат. «Туда смотри!» За эту пару месяцев она привыкла к самолетам в небе Тамбовщины. Обычно одинокий аэроплан с далеким рокотом пролетал на большой высоте, мог покружить. В последнее время ВОД взял моду кидать листовки. Тут было другое. Три биплана неслись с запада плотно сбитым клином. Солнце сверкало на стеклянных козырьках кабин и дюралевых корпусах. Высота полета и так была меньше обычного, а эти еще и пошли на снижение. Кренясь на правое крыло, повернули вдоль железной дороги, одновременно перестраиваясь в колонну. Звук мотора, обычно слышимый как размеренное ворчание, превратился в грохочущий рев, когда все самолеты ринулись прямо на Аглаю и ее спутников. Металлические прямоугольные лбы, щелястые борта, напоминающие жабры. Маленькие издалека, вблизи эти машины оказались немногим меньше товарного вагона. Даже для выезженных и ко многому привычных коней это было слишком, они прянули в стороны, норовя скакать куда угодно, только бы прочь от этого. Самолеты мелькнули над головами, Аглая рассмотрела бомбы, подвешенные под крыльями ровными рядами. Пытаясь совладать с конем, она крикнула своим, уже поняв, что сейчас произойдет, туда, к поезду. Все три машины вышли из атаки поворотом влево с набором высоты. Разрывы бомб замелькали вокруг санлетучки с частотой дождевых капель. Поезд сперва скрылся в облаке дыма и снежной пыли, а когда отгремело эхо взрывов и звуки самолетных моторов стали еле слышны, снова выехал на открытое место. Из окон второго вагона било пламя. Паровоз затрясся, пошел юзом. Когда его колеса на ходу вдруг встали, из-под них полетели искры. Из будки машиниста выскочили кочегар с помощником, бросились бегом к месту сцепки между вагонами. Но пока поезд тормозил, пока они бежали, пламя разгорелось, перекинулось на стены и крышу, лизало языками соседний вагон и кричало десятками голосов запертых внутри людей. Помощник сунулся между вагонов первым, но крутить винтовую стяжку надо было долго. Не закончив работы, он вывалился на насыпь, окутанный дымом, зарываясь в снег обожженными руками и лицом. Все это Аглая видела на скаку, по дороге к месту остановки. Спешилась как раз, когда кочегар в свою очередь покатился вдоль пути, сбивая пламя с рабочей робы. Она могла бы прыгнуть в огонь сама, ей бы хватило сил крутить тугой винт и даже скинуть пудовую стяжку с вагонного крюка. Но после этого она неминуемо отправится в госпиталь за успех операции, которой должна руководить, ручаться не сможет. Аглая обвела взглядом своих людей, выбрала из них не самого сильного, но самого отчаянного, взмахнула рукой и скомандовала: «Отцепи вагон». Боец, скинув винтовку и ременную сбрую, кинулся в огонь. Помощник машиниста заорал ему вслед: «На себя крути, на себя». Другой боец конвоя сам, видя, что у товарища может уже не хватить сил, подскочил помочь. Железо тяжело лязгнуло. Машинист, увидев взмах руки помощника, двинул вперед регулятор, откатывая на десяток сажен вперед состав из паровоза и уцелевшего вагона, на торце которого крутились маленькие язычки огня. Горящий вагон остался на рельсах, и в нем уже никто не кричал. Генерал Павел Францевич Вайс-Виклунд, командующий войсками особого Тамбовского района. Результаты воздушной разведки, немедленно организованной после неудачного наступления на Ранебурскую, обескураживали настолько, что иные офицеры штаба предлагали дождаться расшифровки аэрофотоснимков, а она могла занять несколько часов. Но Павел Францевич, на век у которого это была четвертая война, оценив, как противник распорядился двумя днями нелетной погоды, пресек всякую нерешительность. «Господа, это, в сущности, нам на руку. Теперь необходимо не дать противнику уйти, уничтожить его наиболее боеспособные силы. Первоначальную диспозицию, безусловно, следует изменить. Немедленно начать перевозку обоих оставшихся полков сибирской дивизии в Шереметьевку. Полностью передать в распоряжение начальника дивизии тяжелую артиллерию, а также танки и кавалерийскую бригаду. Поставить ему задачу, решение жду от него через час. Железнодорожному батальону ремонтные работы на линии прекратить, людей и технику отвезти на разъезды и станции, освободить главные пути. После этого исключить всякое движение в четном направлении, кроме санитарных поездов и порожняка. Павел Францевич поймал себя на том, что смотрит в окно, перевел взгляд на офицеров и продолжил отдавать приказы авиаотряду. Во-первых, организовать разведку и корректировку артиллерии в интересах начальника сибирской дивизии. Кстати, снимки утренней разведки подготовить в двух экземплярах, один сюда, другой незамедлительно в штаб дивизии. Во-вторых, всеми свободными от первой задачи аэропланами в течение всего летного дня наносить бомбовые удары по станциям и разъездам на участке Раненбургская, Богоявленская, оба пункта включительно. Цель – уничтожение подвижного состава. Отдельная саперная рота, автомобильная рота и дивизион бронеавтомобилей остаются в моем резерве. Господам генералам и офицерам доложить свои соображения. Сразу выяснилось, что 4 танка, для которых первоначально не видели никаких задач, разгружены с платформы и отобраны в такое место, из которого их извлечь и отправить в район боя начальник этапно-хозяйственной службы брался, с учетом прочих перевозок, не ранее второй половины дня. Кавалерийская бригада кроме разведки на широком фронте занималась еще и охранением линии, так что оказалась раздерганной едва ли не поэскадронно. Чтобы сосредоточиться, ей требовалось несколько часов. Охранение решено было возложить на железнодорожный батальон, для чего разбросать по постам, усилив солдатами рабочих рот, десантную команду и пулеметные расчеты бронепоезда, раз уж ему все равно было нельзя курсировать по магистрали. Текущие дела не то чтобы вынуждали генерала Вайс Виклунда забыть об Аглае, просто он уже давно претерпелся к страху за ее судьбу. Младший поздний ребенок, долгожданная, вымоленная дочь, с грустной усмешкой вспоминал теперь генерал свой и жены ужас, когда страшным летом 1915 года, после того, как известия о гибели обоих сыновей пришли одно за другим, Аглая сбежала из дома и, переодевшись в мужскую одежду, записалась добровольцем в армию. Новый кавалерист девицы Надежды Дуровой из нее не вышла. Нашли, разоблачили, вернули. Вайс Виклунду пришлось и спрашивать об отпуске по семейным обстоятельствам, а поскольку дело деликатное и подробностей он разглашать не стремился, то с учетом обстановки на фронте такой отпуск многие расценили как трусость. Но только увидев дочь, сидящую под домашним арестом, Павел Францевич осознал, главные его страхи за нее еще впереди, и он не может сейчас вернуться на фронт, ограничившись суровым отеческим внушением. Аглая в 12 лет осознала, что ей никогда, совсем никогда не продолжить семейную военную карьеру, не переступить порога всех этих пажеских корпусов, Николаевских и Михайловских академий, просто по природе своего рождения. То, что братьям ее вменялось в обязанность, хоть они и не питали к этому склонности, ей, при всех ее талантах, было недоступно. Это уязвило ее до глубины души. Она наотрез отказалась от Смольного или Елизаветинского института и настояла на домашнем обучении. Капитал семьи легко позволял его, а Павел Францевич, подолгу не бывавший дома, не сразу понял, что упрямая дочь вила из матери веревки, оставляя неудел преподавательниц рукоделия и музыки, чтоб посвятить свое время гимнастике, плаванию и верховой езде. Тогда еще казалось, что нет худа без добра. На конных охотах с борзыми Аглая производила изрядный ажиотаж среди юношей из хороших семей, так что генерального штаба полковника Вайс Виклунда утешала надежда хотя бы в таких обстоятельствах отыскать ей удачную партию. Напрасно. Ни одного предложения Аглая не приняла. И тогда генерал обратился к старым связям в Агинкваре, заведенным за годы службы военным агентом в Греции. Он рассчитывал на тихую синекуру для дочери, полагал, что она сможет переждать войну в кругу людей, бесцельно прожигающих казенное содержание с героическим видом. Он по собственному опыту знал, каким никчемнейшим растратным очковтирательством может быть агентурная разведка, вызывающая романтический трепет у обывателя. Однако оказалось, что перехитрил он сам себя. За год работы в Швейцарии на счету Аглаи оказались две опаснейшие командировки в австрийскую Богемию, 6 завербованных агентов и наилучшие отзывы от руководства. Полковник Игнатьев II из Парижа с оказией просил поинтересоваться у генерала, нет ли у того еще одной дочери, а потом рухнул мир. В апреле 17 года контрольно-пропускной пункт в Торнео Аглая прошла с характеристикой от офицера погранконтроля, социалист-оборонец, кандидат в члены РСДРП. Какие бы блестящие возможности ни давал ей отец, ей было недостаточно. Она хотела бороться за мир, в котором все пути в жизни будут открыты для любого человека, кем бы он ни был по рождению, аристократом или простолюдином, богачом или бедняком, мужчиной или женщиной. Но об этом генералу Вайс Виклунду уже частным образом сообщили бывшие сослуживцы, подвязавшиеся в контрразведке временного правительства. Самого генерала выперли из армии еще в марте, припомнив и великокняжеские охоты, и визиты к высочайшим особам, и вообще чересчур верноподданнический образ мыслей. Аглая не приехала к отцу, она вступила в женский ударный батальон, а потом он вовсе потерял ее из виду и не имел о ней никаких сведений, пока, уже будучи квартирмейстером штаба Белой Северо-Западной армии в 1918 году, не получил список установленных лиц из числа командного состава противостоящих частей Красной армии. Глава 5. Начальница разведки Объединенной Народной армии Аглая Вайс Виклунд, Кузнецова. Январь 1920 года. С полудня ветер усилился, бросал в лицо снегом из-под копыт. Мороз пронизывал до костей. Аглая перевернула карабин дулом вниз, не забился бы. Крепчающий ветер завыл на высокой ноте до полна. Ветер ли это? Страх потеряли бирюки. Мрачно усмехнулся Серега. Знают, раз пальба идет, будет им нынче поживо. Так-то днем волки редко воют. Район сражения оставался далеко позади, но орудийная канонада доносилась и сюда, не прерываясь даже на минуту. Час спустя перешли замерзший ручей. Аглая приободрилась, она помнила это место по карте, значит, идут они правильно. Отряд, стой, впереди, в полуверсте, пригорок, вы трое со мной. Спешится, первый взвод в охранение. Подхватил заместитель. С пригорка открывался обзор на несколько верст железной дороги. В южном направлении, почти у самого горизонта, виднелся столб паровозного дыма. Выругавшись сквозь зубы, Аглая поднялась в стременах и выкрутила резкость бинокля на максимум. В каком направлении идет поезд? Если от них, на север, то его встретит другая команда, на 322 и краткой версте. Выждав минуту, за которую, наметив два ориентира, она соотносила положение дыма относительно них и себя, Аглая убедилась, состав идет к ним. Времени оставалось совсем немного. Сомневаясь в успехе малых групп, для которых опасно любое маломальски серьезное охранение, она разделила рейдовый отряд на три примерно равные команды, у каждой из которых была своя цель. Одна атаковала станцию в Шереметьевке и имела задачу самого общего характера, в конце концов, обстановка там была известна только приблизительно. Если под горячую руку попадет штаб или получится подорвать путь под составом с артиллерией, отлично, но поскольку именно там была главная станция разгрузки противника, начальник команды был вправе только обозначить себя и отойти, ограничившись сугубо психологическим воздействием. Другая должна была причинить максимальные разрушения на разъезде 322 Яверста, стрелки, семафоры, телеграф, подвижный состав, что успеют, если удастся захватить станцию. А третью она сама вместе с Серегой вела почти что к черту впасть. Целью был однопролетный мост через небольшую речушку буквально в нескольких верстах от выходного семафора Рижска. Не позднее 5 часов вечера всем командам необходимо было отойти к месту сбора и уже оттуда возвращаться к своим. До моста оставалось версты 3, не больше. Надо торопиться. Если поезд идет сюда, то мост должен рухнуть под ним. Можно, конечно, взорвать и пустой мост, но тогда восстановительные работы займут у противника от силы полдня. Другое дело, взрыв моста под составом. Тогда, во-первых, конструкции моста из-за веса поезда сильнее пострадают во время обрушения. Во-вторых, прежде чем приступить к восстановлению, сперва придется убрать довольно габаритные и тяжелые останки состава, так что ремонт может затянуться и на неделю. В полуверсте от цели перешли на шаг, остановились, спешились. Аглая вновь сама, вместе с несколькими младшими командирами выдвинулась вперед. Лес и кустарники отстояли от моста в любом направлении саженей на 100. Выбираться прямо на опушку было бы совсем опасно, заметит. Оба пути, четного и нечетного направления, лежали рядом на одном широком пролете поверх решетчатой фермы. Будка путевого обходчика перед мостом находилась с их стороны, на небольшой приподнятой вровень с насыпью площадке. Ее превратили в караульное помещение. Из печной трубы шел дымок. Окошки, по одному на каждую стену, были чем-то заложены изнутри. Дверь с позиции наблюдения не просматривалась. Она выходила на мост. В окно западной стены будки выглядывал кожух пулеметного ствола. Караульных немного, всего с дюжину человек, примерно поровну с каждой стороны моста. На той стороне для обогрева горел костер, но спасал явно мало. Отдохнуть от ветра и холода возможно только в будке, потому не приходилось сомневаться, что народу в строении битком, а смены постов начальник караула проводит как можно чаще. Всего-то полувзвод с младшим унтером в начальниках. Ни о чем было бы говорить, кабы не пулемет. Но и слабые стороны позиции Аглая приметила. Оставив двоих продолжать наблюдение, с остальными вернулась к отряду. «Серега, смотри». Аглая принялась быстро стынущей на ветру рукой чертить простым карандашом по листу блокнота. «Долго думать времени нету. Я беру с собой 30 и подрывную команду, все верхом. Обходим вот тут, лесом. У реки с западной стороны изгиб, до него от моста сажений 100. Речка хоть и узкая, а берега крутые. Встаем тут, за изгибом. Ты, пока мы идем, всеми оставшимися, пешими, скрытно разворачиваешься цепью с юга. Дай нам 5 минут, подходи на расстояние видимости и атакуй. У тебя две задачи, развернуть на себя пулемет и срезать посты охранения по обе стороны реки. Во-первых, под амбразуры пулемета приспособили окна, значит, с углов мертвые зоны. Во-вторых, мертвая зона вниз, под берег и под мост. Как только мы слышим вашу стрельбу, выходим галопом под мост, поднимаемся по берегу со стороны двери в будку и закидываем ее гранатами. Первая граната с нашей стороны, поднимайтесь в общую атаку. Так, но ты учти, те, что в будке, с первыми нашими выстрелами сыплются вниз, под берег и увидят там вас. И всегда есть шанс, что из караульных снаружи, на той стороне, кто-то уцелеет в первый миг. Тогда поставит вас там на льду в 2 огня. Так что бери с собой обе люськи, раз у нас тут война больше понарошечная. Принимается, подытожила Аглая и добавила. Ты там особо не пытайся будку подавить. Чую, у нее изнутри не только окна заложены. Только под пулемет лишнего подставитесь. И если появится поезд, пропускай его. Все сделаем. Взвод бойцов, подрывная и пулеметная команды поднялись в седла. Идти предстояло лесом и заснеженным бездорожьем, так что Аглая не хотела терять ни секунды. Она по опыту знала, сколь трудны бывают даже немногие сажени подобного пути. Так и вышло. За намеченным изгибом к берегу подступал ивняк, лошадям просто не протиснуться по зарослям. Пришлось забирать еще 100 саженей западнее, теряя время, людские и конские силы. Когда при переходе через крохотный ручеек лошадь одного из бойцов провалилась и сломала ногу, Аглая не удивилась, такие скоропалительные, импровизированные планы редко идут безупречно. «Добей ее, мать твою в бога душу, что смотришь?» — крикнула Аглая парню, еле успевшему соскочить с седла, когда лошадь под ним завалилась. «Да не выстрелом, дурак!» Парень остолбенел, не решаясь ступить в черную воду меж кусков треснувшего льда, чтобы поближе подойти к цели. Аглая спешилась, вытягивая из ножен бебут, шагнула и провалилась левой ногой по колено. Ледяная вода хлынула поверх голенища внутрь сапога. Поймала одной рукой гриву надрывающейся от крика лошади, другой крепко вбила клинок между ее шейных позвонков. Еле устояла на ногах, выругалась. Черпануть еще и вторым сапогом или вовсе вымокнуть в такую погоду было бы совсем худо. Улыбнулась мысли, что если доживет до зрелых лет, будет, наверное, мучиться ревматизмом. Зло скомандовала, запрыгивая в седло. «Поехали, цирк закончен, а ты, бегом за нами, по следу не потеряешься. Останешься с пулеметчиками, потом сядешь на запасную лошадь». Воющий ветер бил с востока. Потом, когда они доберутся до рубежа атаки, он будет мешать скачке в галоп и кидать снегом низовой метели в лица пулеметчиков, но сейчас он был на руку, может из-за него на мосту не услышат пронзительный крик искалеченной лошади. На лед речки только вышли, когда ветер от моста донес сначала пару одиночных винтовочных выстрелов, а затем беглый огонь. Само собой, опоздали. Бойцы, слыша стрельбу, тронули было коней увеличить аллюр. Командир рявкнула шагом и добавила спокойнее. До поворота реки идем шагом, лошадям перевести дух надо. Пока шли, винтовочную стрельбу перекрыл пулеметный стук из будки. Пулеметчик бил длинными, патронов на 20, очередями с короткими паузами, видимо, поправлял перекосившую в приемнике ленту. Винтовки стреляли все реже. Выехав первой за поворот реки, Аглая увидела фигурки вражеских бойцов в шинелях и башлыках, укрывшихся под берегом. Остановилась, дожидаясь, пока ее люди подтянутся. Конных, само собой, заметили. Сквозь пулеметный грохот ветер донес крики. Одна фигурка бросилась от моста к будке. Кто-то показывал на них рукой, кто-то вскинул в их сторону винтовку. Суетиться не было смысла, кавалерия в конном строю всегда атакует пехоту грудью лошади на штык и лицом на пулю, положившись на божью волю и страх врага. Аглая быстро обернулась на оба фланга своего строя. Пулеметчикам занять позиции. Подрывники и гренадеры, за мной, остальным в клинки. Набрала полную грудь воздуха. Отряд, шашки и, первый прием, рука на эфес, клинок на ладони из ножен. Кпаю-ю, и криком выдохнула. Галопом, марш. Навстречу грянул редкий недружный залп, но смотреть, куда попали, было недосуг. Ветер ударил в лицо. Оставалось крепче держаться в седле и прижаться к гриве лошади. Когда расстояние до моста сократилось вдвое, стрелки белых уже просто поспешно дергали затворы и стреляли навскидку, не слушая ничьих команд. Позади загрохотали очереди обоих льюисов, пулеметчик с правого берега бил по левому у моста, его напарник, наоборот. Это было уже слишком, редкая цепь стрелков бросилась бежать под мост, а из-под него на дальний берег или в кусты на ближнем. Аглая осадила лошадь, соскочила на снег, рывком кинулась под крутой берег, жестом указала сделать то же самое скакавшей за ней в колонну подрывной команде. Один за другим бойцы повторили ее маневр. «Аким, ставь заряды на дальний конец моста, ускоренным способом, сделаем», — крикнул старший подрывник, повернулась к гренадерам. «За мной, вперед меня не вылезать, Тимоха, готовь фонарик, Мишка, лимонки, лезть невысоко». Осторожно выглянула на секунду, убедилась, что прикинула верно, вылезли как раз с угла будки, справа от двери. Из обоих окошек амбразур изнутри будет неудобно стрелять. Чтоб их достать, придется сильно высовываться, а этого Аглая не даст. Выбросила перед собой на снег карабин, перехватила, сдернула затвор с предохранительного взвода, вжала приклад в плечо, крикнула. «Тимоха, первую давай, на крыльцо, дверь выбей». Дверь начала открываться, Аглая тут же всадила в нее пулю. Вряд ли попала, но движение прекратилось. Передернула затвор и сразу вогнала вторую в мешки с песком в окошке рядом. Тимоха молотобоец, мужик и сам не маленький, и силы немалый, швырнул тяжелую гранату 5-фунтовку шагов на 30, не мудрствуя лукаво, прямо в приоткрытую дверь будки, если граната и отскочит, то не сильно далеко. Прячься, выждав взглядом через прицел еще 5 секунд, у 5-фунтовки очень долгий замедлитель, Аглая сунулась вниз, пропуская взрыв над головой. Шутка ли, взрывчатки в ней вдвое больше, чем в 3-дюймовом снаряде. «Мишка, ты!» — крикнула Аглая, убедившись, что дверь взрывом расколола надвое и меньшая часть повисла на одной петле. Сама выхватила из-под сумка рубчатую английскую гранату, выдернула кольцо с предохранительной чекой и метнула. Навыки игры боулером в крикет пришлись как нельзя кстати. Мишка, родом из козловских мещан, в отличие от нее в крикет не играл, но в дверной проем также попал обеими гранатами. Блики взрывов, султаны дыма из амбразур. Уцелеть внутри не мог никто. Аглая выскочила на берег в полный рост. Побежала к будке, но на полпути сбилась с шага. Издалека долетел паровозный гудок. По столбу дыма над верхушками деревьев прикинула расстояние, версты 3, не больше. Бросилась назад. «Аким Иваныч, у нас 10 минут». Сапер лежал на краю моста, наблюдая за работой спущенного вниз на веревке помощника. Тот, обмотав бумажным шпагатом двутавр фермы, подсовывал под обмотку граненые пероксилиновые шашки. Рядом с Акимом, на пару шагов ближе, еще один подрывник мастерил такой же заряд на верхней балке. Тут же стояли открытые деревянные ящики с пероксилином и лежала катушка с проводом, конец которого свешивался с моста и убегал по льду к северному берегу реки. Аглая побежала по мосту к ним. Увидев это, Аким встал, двинулся навстречу, подошел в упор. «Я же сказала, ускоренным!» На бегу заорала Аглая. «Что ты тут часы с кукушкой мастеришь?» Сапер, топорща прокуренные усы, тихо, чтобы никто не слышал, но с напором ответил. «Че ты, Гланька, в мою работу лезешь? Ты в ней понимаешь чего, окромя верхов, ускоренным, это по пуду на заряд надо, а у нас всего и 2 пудов не будет. Не упадет мост, расстреляешь меня, а пока, вон, и лишних убери отсюда». По льду речки и обоим берегам к мосту возвращались конники. Иные, перегнувшись из седла, хватали на ходу комья снега с верхушек сугробов, чтоб вытереть багряные разводы на клинках. «Максимыч!» — крикнула Аглая, увидев взводного. «Давай всех на ту сторону и посылай к Сереге. Пусть вон по той опушке разворачивается. Как поезд подорвем, бейте по тем, кто из вагонов выскакивать начнет». Аким по-прежнему же тихо, но уже мягче сказал ей. Ты ногу-то левую чуешь? Иди вон в будку, к печке, 5 минут же есть, а то отымут ногу ведь, назад-то еще сколько добираться. Добро, согласилась Аглая. Машинку ты куда поставил? Я к вам туда, сразу как переобуюсь. А вон, на том берегу овражек, шагов 100, а голец мой там уже. Сапер махнул рукой в ту сторону, куда вел провод. Аглая побежала в будку, запинаясь заледенелой левой ногой, которая и в самом деле стала как чужая. В помещении было тепло, но прошитая во многих местах осколками печка-буржуйка немилосердно дымила на всю комнату. Ну-с, поглядим, что предлагает этот магазин готового сапожного товара. Здесь было 4 трупа, 3 нижних чинов и младший унтер-офицер с эмблемами железнодорожных войск. Подобрав подходящие по ноге и не слишком пострадавшие от осколков сапоги, Аглая стянула их с покойника, разулась сама, отжала, как смогла, ледяную воду из кальсонных штанов, их бы тоже переодеть, но не до жиру. Перемотала ногу сухой зимней портянкой, которую отыскала тут же в чьем-то вещмешке. Переступая ногами, как кошка лапами, стараясь не пачкаться в крови, перемешавшейся с грязью и талой водой, наскоро привела себя в порядок. Выглянула в окно амбразуру на южной стороне, паровозный дым за деревьями уже совсем близко. Слышно, как стучит на стыках поезд и работает машина. Пора и честь знать. Выскочила из будки под берег, бросилась бегом через речку к указанному Акимом месту. Там, в небольшом овражке, сидел на утоптанном снегу парнишка, потирая руки в варежках, сжимая-разжимая пальцы. Перед ним стояла подрывная машинка. На рогульке ветки кустарника висел зачищенный конец саперного провода. «Подключай, чего ждешь? Не полагается по наставлению, товарищ командир. Пока люди у зарядов, нельзя». Привстав над кустами, Аглая посмотрела на мост. Там еще, действительно, кто-то был. Вытащив бинокль, повернулась в сторону поезда. Тот уже показался из леса лбом паровозного котла и начал вытягиваться на прогалину перед мостом. Шел медленно, чуть быстрее бегущего человека. Видно, на сырых дровах маловато пара в котле. Простая овечка с 4-осным тендером тянула за собой серый санитарный вагон. На стенах между окнами ясно виднелись белые круги с красными крестами. Аким и еще 3 человека с ним, проламываясь через кусты, ввалились во вражек. Не глядя назад, старший подрывной команды схватил конец провода и закрепил его в зажиме подрывной машинки. Поезд уже поехал мимо будки обходчика. Аким обернулся к мосту. «Ну, с Богом!» И увидел кресты на бортах всех 4 вагонов. «Да как же это? Это ж с ранеными, не полагается. Теперь ты, Аким Иваныч, в мою работу не лезь!» Ощерилась Аглая. Она легко простила заслуженному солдату его неуверенность. Он ведь не был с ней утром на станции, не слышал криков из горящего вагона. Оттолкнула подрывника, взялась за машинку. Правой рукой быстро закрутила рукоять, набирая заряд тока. Как только паровоз оказался в нужном месте на мосту, левой вдавила нажимный ключ. Облака желто-бурого дыма с громовым ударом вылетели в стороны и вверх из-под моста и поплыли над рекой. Разорванная ферма под весом поезда пошла вниз. Паровоз, продолжая движение по инерции, врубился в гранитные глыбы устоя на северном берегу и развалился на части. Котел вздыбило, оторвало от ушедшей вниз рамы. Струи пара ударили во все стороны. Тендер, все еще двигаясь вперед, всей тушей смял кабину машиниста и поднялся с таймя, высыпая 2-метровые паровозные дрова как спички из коробка. Винтовую стяжку с первым вагоном оборвало с гудящим металлическим стоном. Сам вагон выдавило с моста, он рухнул крышей вниз, пробил лед и наполовину ушел под воду. Второй вагон еще не зашел на мост, но его развернуло на рельсах наискось, и он съехал на противоположную сторону насыпи. 2 оставшихся сошли с рельсов, реборды колес с треском щепили концы шпал. Эхо взрыва еще не улеглось, а по вагонам хлестнул винтовочный залп. Серега никогда избытком сомнений не страдал. Генерал Павел Францевич Вайс-Виклунд, командующий войсками особого Тамбовского района. Во второй половине дня обстановка в штабном вагоне сложилась нервозная. До темноты оставалось всего ничего, а доклады от начальника дивизии генерал-майора Каменского не обнадеживали. Красных удалось сбить с северной окраины села, их правый фланг оттеснили к югу, а фронт так и не был прорван. При поддержке оставшихся орудий они 3 раза переходили в контратаку, да так, что Каменскому пришлось задействовать 2 резервных батальона, чтобы остановить их. Как бы теперь ни пошла кампания, всегда будет ощущаться недостаток пехоты, а на пополнение рассчитывать не приходилось. Развивать успех было нечем, от кавалеристов Макеева никаких сведений не поступало, как было непонятно, где сам начальник бригады и жив ли он. Танки после изрядных мытарств было погрузили на платформы и приготовили маршрут отправления, но два часа назад сперва доложили о потере проводной связи вдоль линии, а потом посыпались радиограммы из штаба дивизии от командира железнодорожного батальона с южной окраины города. Новости были одна другой хуже. В Шереметьевке взорвана насосная станция тягового водоснабжения. Разъезд 322 Я-Верста занят противником. Южнее Рижска подорван мост под санитарным поездом. Вагоны с ранеными расстреляны. Павел Францевич недоумевал эдакому злодейству, на подобное способны разве что истинные нелюди. Пришлось остановить отправку любых эшелонов и отряжать бронеавтомобили, саперов и железнодорожников выбивать партизан с линии. Между тем артиллерия стреляла почти весь день, уже были подготовлены огневые задачи на вечер и ночь, но перерыв движения не позволял своевременно пополнить боекомплект. Генерал стоял с телефонной трубкой в руке. Шеф французской авиационной миссии докладывал собственные итоги дня. 16 вылетов на разведку и корректировку артиллерии, 62 с бомбами, 2 самолета разбиты, аварии при посадке, 5 человек летного состава ранены. Погибших, слава богу, нет, но на вечер бои готовы только 23 машины, запас авиабомб практически исчерпан, в связи с чем он запрашивает. Генерал Вайс Виклунд прервал француза, поблагодарил и передал трубку интенданту. Как ни крути, а сегодняшним днем исход сражения не решить. Он повернулся к начальнику штаба. Свяжитесь с Каменским, пусть переходит к обороне. На всех участках, да, надо окапываться, приводить войска в порядок, готовиться к завтрашнему дню. Пусть ищет Макеева, устанавливает с ним связь. Надеюсь, он творит в их тылу то же самое, что у нас тут эти. Вспомнив, обернулся к дежурному офицеру. Подполковника Подтягина на связь. Взяв уже другую трубку, генерал продолжил. Михаил Дмитриевич, если на железной дороге вашими войсками будут взяты пленные из числа партизан, немедленно предать военно-полевому суду и... Генерал поймал взгляд начальника разведотдела, который, отчаянно глядя на него, чуть заметно качнул головой. Приговор прислать мне на утверждение. Действительно, ведь Аглая могла быть там. Никакого АГП, вы меня поняли? Слушаюсь, ваше превосходительство. Слева в поле зрения оказался серо-голубой мундир. Монгенерал, подполковник Аппиана, начальник миссии связи, протягивал лист расшифрованной радиограммы. ДПЧД Молчанов 1, мой генерал, сообщение от Молчанова. Французы, то ли помощники, то ли соглядатые от хозяев, говорят, будто бы в Москве они поставили условием предоставления военной помощи непременный контроль своих людей за службой связи в любых крупных русских штабах. И военный атташе французского посольства решал, что русской армии делать можно, а что нельзя. Спору нет, отличная техника, подготовленный личный состав, даже из числа рядовых и унтер-офицеров, а таких возможностей по управлению своими частями он, генерал Вайс Виклунд, не имел не то что в гражданскую, а и в Великую войну. Но французы неизменно раздражали Павла Францевича. Подтянутые, державшиеся на особицу и свысока, они давно уже не были друзьями времен 1914 года, да и едва ли оставались союзниками. С ними генерал разговаривал исключительно на французском. Во-первых, он терпеть не мог акцент, присущий многим из них, даже тем, кто уже годы провел в России. А во-вторых, всем русским вокруг себя генерал давал понять, что это иностранцы, чужие и кто знает, может, без пяти минут неприятель. Куэлуи Естиларев, бревимент, 2, что у него случилось, коротко, потребовал генерал. Лестрау Писон Таванс Дедаузи Килом Трес, Марье Бланче, Лиурс Цемион Сонд Блок Уэс, Биауцауб Де Паннис, Илен Игрика Пас Юдецам Бацтри, войска продвинулись на 12 километров, сильный снег, грузовики вязнут, много поломок, боев не было, отчеканил Аппиана, привыкший к манерам командующего. Генерал забрал у него лист и передал начальнику штаба. Подготовьте ответ, пусть продолжает выполнять ранее поставленную задачу. Павел Францевич взял сигару, подошел к окну, сдвинул его вниз. Он приобрел досадное обыкновение при любом случае подолгу смотреть в окно, было это уместно или нет. Какая-то часть его вопреки всему надеялась, что однажды он вот так выглянет в окно и увидит дочь, которая все наконец поняла и вернулась к единственному во всем свете родному человеку. Это иногда снилось ему. Он знал, что не скажет ей тогда ни слова упрека, что бы она ни делала в прошлом, настоящем и будущем. Знал также, что едва ли мечта эта осуществится, но не мог перестать при любом случае выглядывать в окно. Холодный воздух ворвался в прокуренный вагон. Вайс Виклунд посмотрел на фонари приближающегося по соседнему пути маневрового паровоза, кивнул адъютанту, поднесшему огня, затянулся и начал: «Господа, нам необходимо», и осекся. Во-первых, маневровый летел как на пожар, шли в густого черного дыма из трубы, отсечка на большой клапан, частый перестук по стыкам. Во-вторых, на поручнях лестницы из кабины со стороны машиниста повис человек в железнодорожной тужурке, развернулся по ходу движения, держась только левой рукой, а затем спрыгнул параллельно пути и побежал, гася инерцию, рядом с тендером. Он, может, и устоял бы на ногах, а потом метнулся бы куда-то в чрево станции, только его и видели. Но на беду ему попалась под ноги стопка отработанных тормозных колодок, припорошенный снегом, почти неразличимый в сумерках чугунный пенек чуть ниже колена высотой, об который человек с разбегу запнулся, рухнул и, давя крик, обхватил обеими руками искалеченную ногу. Генерал бросил быстрый взгляд по ходу движения маневрового, тому оставалось 150 саженей до хвостового вагона, стоявшего на том же пути состава. На торце кондукторской площадки красный щит, взрывоопасный груз. «Задержите его!» — закричал генерал, имея в виду не то человека, не то паровоз, и уже к собравшимся в вагоне. Все на пол. Железный удар сразу превратился во взрыв. Штабной вагон тряхнуло, все стекла разом вылетели, пол перекосило. За взрывом последовал другой, третий. Секунду спустя они слились в канонаду накладывающихся друг на друга разрывов. Детонация катилась от вагона к вагону. Фонари погасли разом. Густо-синее ночное небо перечеркнули дымные искрящиеся хвосты разлетающихся боеприпасов. Что не взорвалось сразу, то горело, а по мере горения, взрывалось. Так прошло несколько минут. Освещение в зале, как ни странно, пострадало лишь частично, питалось от вагонных аккумуляторов, и кое-какие лампы уцелели. Не высовываясь в окна, не поднимаясь в полный рост, быстро проверили положение дел. Бронирование штабного вагона уберегло от масс осколков, а те, что залетели в окна, божьим попущением людей миновали. Все отделались ушибами, легкими контузиями, заложенными ушами. Никакая связь не работала, но вагон, хотя и сошел с рельсов, похоже, не собирался опрокидываться. «Ваше превосходительство, куда этого?» В проеме двери показался стрелок роты охраны, волочивший за собой того самого прыгуна с паровоза. Генерал сперва посмотрел на обоих, как на пришельцев с того света, но взял себя в руки. «Андрей Аркадьевич, это по вашей части, разберитесь». Начальник разведки армии не всегда был начальником, и допрашивать пленных не в комфорте кабинетов ему случалось не раз и не два. «Ты что, чумазый, натворил?» Хищно дружелюбно улыбнувшись, начал подполковник. «Да видишь, дядь, промашка вышла», — ответил мужчина лет 20 с небольшим, в железнодорожной форме, с закопченным лицом, во всю левую половину которого расплывался свежий кровоподтек. «Хотелось, чтоб литерный аккурат против вашего вагона хвостом стоял. Ну, я в следующий раз исправлюсь. До следующего раза дожить еще надо», не меняя взятого тона, продолжил разведчик. «А ты себя не бережешь. Дядь, дай папироску, а то покурить-то и забыл за всеми этими делами», продолжал нагличить парень, на кураже, видимо, простившись уже с жизнью. Но подполковнику надо было потихоньку вывести его из этого состояния жертвы за правое дело. «Одержи». И, протянув папиросу, следом чиркнул спичкой. «Табак-то у вас дерьмо какое», — скривился машинист и, затянувшись еще раз, выплюнул. «Не, такого добра нам не нать». Подполковник Аппиана, как и все, оцепенело следивший за разговором, вдруг встал в полный рост, открыл портсигар, клацнул зажигалкой, затянулся папиросой и сразу щелчком отправил ее в окно, выдохнув. «Ах, мерде», обвел взглядом зал, ища своих, «Москву из газ, Витя», и добавил уже для командующего, «Генерал, Миттис Москву и газ, Илайгрика Дубхоскне, Эллябус де Бланц, Силон Лес Бачес, 4, противогазы, быстро, генерал, наденьте противогаз, здесь фазген, снаряд белый АД у немцев, газ», крикнул кто-то из офицеров, поняв, что говорит француз. «На нашей станции были газовые снаряды?» — спросил Павел Францевич начальника этапно-хозяйственной части. «Были. Причем не только фазген, еще и иприт». Аппиано присвистнул, он был в России уже третий год и разговор понял. «Мон генерал, си лепхоск не диспарате дейцидима инматин, Легас маутардиен хивера паураит приндридес маис, аллис он дойт се де печер, принц лес чифрес ет лама чинец рыптограбхикуе. 5. Мой генерал, если фазген испарится к завтрашнему утру, то в случае с ипритом зимой это может занять месяцы. Давайте убираться отсюда. Побирайте шифры и шифровальную машину. Быстро выяснилось, что у русских противогазов нет, ну точнее есть, но не здесь, а где-то в вагонах роты охраны и неизвестно, хватит ли на всех, потому что, ну а зачем они в штабе армии? Французы между тем притащили из радиовагона и натягивали свои маски, если положено иметь, значит, должны быть. Генерал, принесли мин. Аппиан развернул маску лицевой частью к себе, подошел к Павлу Францевичу и, предупреждая возражение, добавил: «Лейсис моего усаидер лимитре, ах, зуталорс, вот рибарбе». 6. Генерал, возьмите мой, позвольте мне вам помочь. Черт возьми, ваша борода. Разношерстная колонна уцелевших людей спешно двинулась на восток, против ветра. Позади них что-то еще взрывалось. Оранжевым факелом горел наливной состав. Наполненный ядовитым газом ветер дул в сторону спящего города. Глава 6. Начальница разведки Объединенной народной армии Аглая Вайс Виклунд, Кузнецова. Январь 1920 года. Еще под Двинском, в конце 17 года, когда Аглая впервые начала ходить через фронт с разведывательными партиями, ее ценили за умение ориентироваться на местности. Даже когда измотанные, а подчас раненые разведчики возвращались из поиска дождливой ночью, с плохим компасом и неточной картой, рискуя сбиться с пути и вместо тайника с лодкой на берегу Западной Двины напороться на опутанный колючей проволокой немецкий Блокгаус, Аглая по памяти, по местным предметам, в конце концов чутьем умела найти верную дорогу. Вот и сейчас она вела свой отряд под воющий ветер непроглядной ночью. С каждым шагом они и приближались к своим, и все больше рисковали напороться на конный разъезд, на пулеметную очередь из темноты, на крик пароля, к которому она не знала верного отзыва. На условленном месте сбора их ждала сильно поредевшая после боя команда с разъезда. Отряд от Шерметьевки пропал неведомо куда, искать или ждать его сверх положенного времени, только губить остальных. В сгустившихся сумерках пошли в сторону звуков боя, туда, где небо отсвечивало желтым пламенем пожаров и белым сиянием ракет. Аглая шла в самой голове колонны, пока дорога была куда более страшным врагом, чем белые. Не дорога, заснеженное лесистое бездорожье, на котором выбивались из последних сил кони, терялись позади отставшие. В любой момент можно было пойти не туда и через несколько часов выматывающего пути все так же очутиться посреди бесплодной пустоши. По опыту Аглая знала, что боевые порядки, выстроенные в отчетливые линии переднего края, охранения, фланговых позиций, с началом сражения придут в движение, изменятся до неузнаваемости. В моменты кризиса фронт превращается в своего рода архипелаг, в котором острова с нашими и неприятельскими войсками располагаются в самом причудливом соотношении. Полоса сомнений, около версты глубиной, будет зиять громадными дырами никем не занятого пространства между ощетинившимся опорными пунктами. Через эти прорехи во фронте Аглая рассчитывала провести свой отряд. Когда звуки боя стали ближе, а осветительные ракеты видны маленькими взлетающими звездами, она остановила колонну, приказала выставить охранение и, подобрав подходящее место для наблюдения, минут 20 вслушивалась и всматривалась. Там, где, судя по звуку, стреляют сразу несколько французских станковых пулеметов, позиция, вероятно, неприятельская. А вот та, где скупыми очередями, экономя патроны, отвечает Максим, скорее всего, наша. И осветительные ракеты тоже может запускать только противник, в народной армии такой роскоши не водилось. Долго гореть может только в селе или на станции, а снопы и искр похожи на те, что вылетают из паровозной трубы. Вот два орудия дали беглую серию из нескольких выстрелов, и пусть их не видно, но потому, откуда доносится звук, можно сделать вывод, что пушки наши, едва ли они стоят в чистом поле без прикрытия, так что на подходах к их расположению наверняка позиции красных плотнее. Вот так, соотнося одно с другим, Аглая пыталась понять, где находится она, куда ей нужно с учетом изменившейся за день обстановки, и как все, что она видит и слышит, соответствует карте. Приняла решение, вернулась к отряду и поменяла порядок движения, разделила на несколько групп поменьше, выделила головной дозор, разъяснила его командиру маршрут, определила свое место в первой, за головным дозором, группе из полусотни человек, место заместителя, В последней, довела до старших групп порядок действий по различным ситуациям, убедилась, что в каждой группе не меньше 3 человек знают пароль и отзыв, которые с полуночи вступят в действие. Приходится считаться с тем, что не во все подразделения вовремя дойдут посыльные, поэтому люди затвердили те пароли, что были с 8 вечера до полуночи. На все это ушло еще с полчаса. Увидев, что время перевалило за полночь, Аглая скомандовала начать движение. Такой крупный отряд она вела через фронт впервые. Шли спешившись, ведя лошадей в поводу, тяжело раненых везли на санях. Под ноги начали попадаться обледенелые трупы в иностранных и русских шинелях, фабричных и домашних бекешах и полушубках. На снегу темнели кровавые пятна и чернели ямы снарядных воронок. Всполохи ракет отблескивали на множестве стреляных гильз. Шедшие часто останавливались по коротко мигавшему впереди сигналу головного дозора. Электрические фонари с синим светофильтром были в каждой группе у замыкающего. Ему шепотом по цепочке передавали сигнал, и он отсвечивал своим фонарем назад. 2 коротких, стой, 1 длинный. Продолжаем движение. На очередной остановке от дозора пришел посыльный. Впереди наши. Тихо. Об этом не следовало вот так сразу сообщать всем. От воодушевления люди могли позабыть про осторожность, а до спасения на самом деле еще далеко, хвост колонны позади почти на версту. Сейчас предстояло потихонечку протаскивать по найденному маршруту одну группу за другой, как слабую нитку через тесное игольное ушко. Пока бойцы рейдового отряда проходили через свой передний край, Аглая повстречала в неглубоком окопчике передового охранения командира роты, на которую им посчастливилось выйти. «Ну ты и везучий, чертушка!» — засмеялась Аглая. «В народной армии десятки рот, а вышла я прямо на твою. А это не моя рота!» — конопатое лицо Ликса расплылось в довольной улыбке. «Это добровольцы, и я доброволец. Подойди вы на четверть часа позже, тут уже никого бы не было, я бы их увел. Как это? Почему? Общий отход. Грузится на разъезде, на станции не выйдет, там белые уже. Да и артиллерия их бьет по каждой ручной дрезине, не говоря про паровозы». Князев кликнул добровольцев из бойцов и младших командиров, прикрыть общий отход контратакой. «И ты вызвался, а то...» Ликса лихо подбоченился. «Ты же не вернулась еще, вот и мне отступать зазорно. Может, из твоих кого кликнем, а то нас тут будет едва за 2 сотни». Аглая помолчала. Предлагать людям, которые провели больше суток в седле, причем многие из них не спали вовсе за это время, вызываться добровольцами на такое дело означало подвергать серьезному испытанию их преданность. Те, кто весь день и полночи держали позицию здесь, может и пребывали в большей опасности под ураганным огнем тяжелых орудий, но ее бойцы находились на последнем пределе физических сил. «Нет, они с ног валятся», — ответила она, но с ноткой ехидства добавила. «А я вот останусь, ты же не уходишь еще, моих Серега уведет». «Гланька, да ты чего?» – растерялся Ликса. «Ты же, я же, тут же знаешь, чего начнется сейчас. Иди, Гланя, я прикрою». Аглая стянула перчатку и накрыла ладонью его холодную руку. «Рукавицы этот ухарь, по своему обыкновению, потерял, а снять новые с какого-нибудь трупа не догадался». «Ну уж нет, Алексей, сговорились быть вместе, вместе и будем. Ты что же думал, я шутки с тобой шучу? Где ты, там и я. Скажи лучше, чего у моих ребят попросим, что нам тут нужнее, чем им в тылу». Ликса одновременно приободрился и посуровил. «Пусть оставит нам гранаты по обойме патронов с человека, у нас туго с этим делом. Крепко вам тут досталось, так не то слово». Через час пополудни небо казалось совчинку. Железнодорожники отказались ехать к нам. Даже так, саботаж, какой труханули просто. Тут самолеты весь день такое учиняли, путя по обе стороны битым железом завалены, страх смотреть. И там, в Богоявленской, тоже станцию бомбили. И как же вы, Саша Гинзбург туда отправилась, порядок наводить, сама, с одним своим конвоем. Говорят, кого-то расстреляла, перед кем-то к революционной совести взывала, мальчишек-учеников на паровозы зазвала. Что бы там ни было, но к вечеру движение пошло, как смеркаться стало, даже малость белых потеснили. Заместитель выходил с ничьей земли последним, ползком, свою лошадь еще раньше отправил с кем-то из бойцов, худое лицо заострилось от усталости, скулы и подбородок побелели от мороза. «Все, командир», — выдохнул он, — «за мной никого, забирай всех, построй где вон ребята скажут, сдавайте все гранаты по одной обойме с человека, потом уводи на погрузку, на разъезд, вы уходите в тыл, добро, ты, я так понимаю, остаешься», — ответил Серега, глянув на Лексу. «Да», и обратившись уже к ротному, Аглая попросила: «Проводи меня к Князеву, доложить надо». «Сам не могу», — с сожалением ответил Лекса. «Мне ж еще отсюда бойцов на другую позицию вести. Провожатых дам. Пункт боепитания там же». Четвертью часа позже, ведя в поводу свою тяжело хрипящую, постоянно спотыкающуюся лошадь, Аглая добралась до будки стрелочника на выходном семафоре в южной горловине станции. Посыльный прибыл гораздо раньше и предупредил об ее возвращении, так что особого ажиотажа Аглая тут не произвела. Белоусов, с перебинтованной в двух местах левой ногой под распоротой штаниной, сидел за столом и по телефону передавал данные для артиллерийской стрельбы по квадратам карты трехверстки. Аглая улыбнулся, кивнул, но от разговора не отвлекся. Князев стоял у оконного проема с чужой трубкой в зубах, выложив на подоконник наган, горсть патронов, три гранаты немецкого образца на длинных деревянных ручках, офицерский свисток и карманные часы. Затягиваясь так, что пламя в чашечке освещало его лицо, не спеша, одной рукой, приводил в порядок все это хозяйство. Завидев Аглаю, мотнул головой: «Вон, Гланька, нечего тебе тут, Белоусову доложишь по пути. Я с тобой остаюсь, командир». «А, вольному воля», — голос Князева потеплел. «Так тогда торопись докладывать». Белоусов заканчивал телефонный разговор. «До полного расстрела снарядов. Потом сразу берите на передки и на погрузку. Все». Положил трубку. Стоявший рядом связист принялся снимать аппарат и сматывать кабель. «Пойдемте, Аглая Павловна, на воздух, а то мне еще за сборами проследить надо». Белоусов встал, опираясь на бог весть откуда взявшийся тут медицинский костыль. Аглая воздух осточертел за сутки хуже горькой редьки. Хотелось побыть тут, в домике, хотя бы в иллюзии тепла, все равно ни одного целого окошка. Но она поняла, что Белоусов хочет обсудить что-то отдельно от Князева. Они остановились в дюжине шагов от будки, дальше по кромешной темноте идти смысла не было. «Сильно досталось?» — спросила Аглая. 600 убитых, почти 2000 пропавших без вести, без малого 5000 раненых. Снарядов считайте, что не осталось совсем. Патронов хорошо, если по десятку на винтовку. Оставаться здесь нельзя, нам не пережить еще день на этой позиции. Да я про ногу. Нет, мясо осколками. Через неделю брошу эту ходулю, похромаю сам. Но давайте к нашим делам. Вражеская осветительная ракета взмыла в воздух. На миг усталое лицо собеседника проступило перед Аглаей, и тут же потонуло в черных тенях, а после и вовсе скрылось. Раз вы остаетесь с Князевым, имейте в виду, он лично, судя по всему, из этой атаки вернуться не планирует. Они немного помолчали. Стоять на ногах обоим было тяжко, ему из-за ран, ей от усталости. Мороз щипал щеки, время поджимало. По всем разумным причинам этот разговор следовало завершить как можно скорее. И все же оба они с минуту молчали, не глядя друг на друга, потому что не знали, что тут сказать. Новый порядок поставил Краскома Князева перед выбором: сдать себя и своих соратников, либо пожертвовать родными детьми. Все, кто хоть немного его знал, понимали, что играть по этим паскудным правилам он не станет и выбор такой совершать откажется. Пуля в висок – не его стиль, потому он остается прикрывать отступление своей армии. Пусть теперь комиссар Гинзбург только попробует упрекнуть ее за подрыв санитарного поезда, пусть только попробует. Так что я, собственно, вам хотел сказать, Аглая Павловна, — Белоусов нарушил наконец тягостное молчание, — не проморгайте момент дать отступление, попробуйте до этого дожить. Постарайтесь отойти, кто сможет. Артналет наш без четверти три, атака сразу после него. Я оставлю для вас паровоз с парой вагонов. В шесть он уйдет при любых обстоятельствах. Я поняла. Мой доклад, Серега доложит. До скорого. На рубеж атаки выходили ползком и короткими перебежками. Белые стали пореже вешать ракеты, а дежурные пулеметчики прекратили палить на каждый шорох. Но у противника мало кто спал. По всему фронту слышался звук лопат об землю, переговоры, стук копыт, скрежет ложек об котелки. Всего у красных здесь осталось под 300 бойцов. Разбились они не по подразделениям, а по своим близким тем или иным способам. Кто земляки, кто служил вместе, кто сдружился за этот походный год. Старшим команд объяснили весь нехитрый замысел. Фронт между железной дорогой и главной улицей села. Не потеряешься, направление, прямо, бей, покуда сила в руках есть, и вся недолго. Они, ветераны 51-го полка, были все рядом. Князев, Аглая, Лекса и еще полтора десятка человек. Командарм определил свое место в центре, По сигналу свистка всем вперед, действовать больше штыком и гранатой, и ни в коем случае не останавливаться. Артиллерия ударила вовремя. Все 10 оставшихся орудий, беглым огнем по квадратам, по всему фронту осыпали гранатами предположительно занятые противником позиции. Ни о какой корректировке речи не шло. Сейчас арьергарды красных должны начать отход следом за основными силами. Аглая, укрывшись полулежа в большой снарядной воронке, наблюдала за Князевым. Тот сидел в шагах в 10 от нее, привалившись спиной к печи разрушенного дома. Вспышки разрывов на миг освещали его, откручивающего крышки на длинных рукоятках гранат. Пока собирались и готовились, помимо дела он не сказал и пары слов, ни ей, ни кому-то еще, лишь молча пожимал протянутые ладони. Никто не обманывался этой суматошной канонадой. Огонь лишь не дает врагу немедля тронуться в преследование. Сейчас на той стороне все попрятались в укрытие и готовы к встрече. Есть лишь десяток другой секунд, чтобы сразу после снарядных разрывов ринуться вперед и забросать гранатами погреба и воронки, в которых сгрудилась чужая пехота, пережидая обстрел. Враги отряхивают землю с касок, сквозь звон в ушах пытаются расслышать новую угрозу, мешкают возвращаться на позиции, а вдруг пушки еще не окончательно замолчали, надо успеть наказать их за эту нерасторопность, чтобы с теми, кто уцелеет, сойтись на штык и револьверный выстрел в упор. Очередная группа разрывов легла в сотни сажений впереди, артиллерия перенесла огонь в глубину, в район возможного сосредоточения батальонных резервов. Длинная трель сигнала подбросила красных на ноги. Князев, поднявшись во весь рост своей уродливой однорукой фигуры, выплюнул изо рта свисток, зубами рванул вытяжной шнур гранаты и ринулся вперед, даже не глядя, последовал ли кто за ним. Аглая предпочла бы десяток рейдов вроде вчерашнего одной такой атаки. Тут надо, чтобы руки и ноги действовали вперед головы, думать спинным мозгом, полагаться на интуицию и надеяться на свою удачу. В этом деле она была недостаточно зверем, потому заранее решила для себя, что будет держаться возле Князева и немного позади. Бежать, когда он бежит, падать вслед за ним и тому подобное. Чутье и опыт будут беречь его лучше, чем он сам, и, быть может, тех, кто вокруг него. Она перебегала, ползла, падала, швыряла перед собой гранату за гранатой из сухарного мешка через плечо, расстреливала один за другим магазины своего люгера по мечущимся теням в овальных касках, моргала на вспышки чужих выстрелов из темноты, не успевая испугаться. Обнаружила себя в груди каких-то кирпичей. Дышать морозным воздухом больно, во рту сухо, ноги дрожат, крутит судорогой. Положила рядом пистолет, сдернула флагу с поясного ремня и, пока пила, пыталась понять, где находится и кто с ней рядом. Вон Князев впереди, открыв дверцу нагана, ловко вытряхнул из барабана гильзы, вытащил что-то из кармана бекеши и, зажав оружие между колен, принялся один за одним вставлять патроны в каморы. Кто-то еще из своих, лица не видно, с зажатой в руке гранатой всматривается в темноту. Сзади и по бокам близкие шаги, переговоры в полный голос, длинная очередь из трофейного ручного пулемета куда-то в сторону противника. Над головой возвышается металлическая громада, напоминающая абстрактную скульптуру авангардиста вроде Баччони. А ведь это изувеченная снарядами паровая мельница. Аглая сидит в обломках строения, на чердаке которого начало вчерашний день. Вперед пошли с южной окраины села, значит, продвинулись сажений на 300. Еще 3 дня назад в такой ситуации Князев приказал бы что-то вроде «Хорош, закрепляемся тут», или даже скомандовал отступление. Потенциал этой атаки исчерпан, противник худо-бедно выставил из резервов вторую линию обороны на пути их движения. Дальше им не пройти, Князеву нужно идти дальше, ей нет, пока нет. Поэтому Аглая осталась неподвижна, когда командарм закрыл дверцу, взвел курок и, вскочив на ноги, гаркнул.